Глава 5. Он пришел посреди чернильно-темной ночи, негромко произнес Деламар. Черный свет нутари освещал ему путь. Темный эльф взглянул на Полину из-под низко надвинутого капюшона. Так гласит легенда о возвращении твоего дяди в эту башню. Полин промолчал. Слова были в его сердце. Они поселились там тайно и давно, с тех пор, как он стал достаточно большим, чтобы научиться мечтать. Юноша со страхом смотрел на огромные ворота, преграждавшие вход, стараясь представить своего дядю стоящим на этом самом месте и приказывающего створкам распахнуться. И когда они открылись, пристальный взгляд Полина стремился проникнуть дальше, в темноту самой башни. Они покинули Вайрецкую башню высшего волшебства, находящуюся в сотнях миль к югу отсюда, в полдень. И в полдень же прибыли в Палантас. Их волшебное путешествие заняло столько же времени, сколько один глубокий вдох. Солнце стояло в зените прямо над Палантасской башней высшего волшебства, застыв между двумя багрово-красными минаретами, напоминающими жадно тянущиеся к золотой монете окровавленные пальцы. И толку здесь от него было не больше, чем от монеты. Даже двух солнц не хватило бы, чтобы согреть это пронизанное холодом зла место. Огромное черное здание, воздвигнутое из монолитных глыб, поднятых из костей мира, стояло в тени заколдованной шайкановой рощи. Массивные дубы охраняли башню лучше, чем тысячи вооруженных рыцарей. Их магическая сила была столь велика, что никто не рисковал даже просто приблизиться к роще. Человек, не защищенный темной магией, не мог ни войти в башню, ни уйти из нее живым. Полин окинул взглядом высокие деревья. Сильные порывы ветра с моря били в лицо и трепали белый капюшон, но дубы стояли неподвижно. Говорили, что даже во время страшных ураганов катаклизма в роще не шевельнулся ни один листок, хотя все деревья в округе были вырваны с корнем. Холодная темнота струилась между дубовых стволов, выпуская щупальца ледяного тумана, которые сползали на мощеную плитами площадку перед воротами и опутывали ступни подошедших ко входу странников. Дрожа от холода и безотчетного страха перед деревьями, Полин посмотрел на отца с возросшим уважением. Движимый любовью к брату, тот осмелился войти в Шайканову рощу и едва не заплатил за свою любовь жизнью. «Он тоже думает об этом», — понял юноша, видя, как бледно и мрачно лицо отца, какие крупные капли пота блестят на его лбу. «Надо убираться отсюда», — сказал Карамон резко, стараясь не смотреть на проклятые деревья. «Пойдем внутрь, иначе...» «Отлично», — сказал Деламар. Хотя лицо его, как обычно, было скрыто в складках капюшона, Полину показалось, что темный эльф улыбается. «Хотя спешить нам некуда. Мы должны дождаться сумерек, пока Серебряная Солинари, любимица Павадайна, и Черная Нутари, фаворитка Темной Королевы, и Лунитари, Алая Луна Гелиана, не окажутся на небе вместе. Рейслин будет черпать свою силу от Черной Луны. А кое-кто, если будет нуждаться, от Солинари. В случае, разумеется, если выбор сделан». Темный эльф даже не посмотрел на Полина, но юноша понял, что Деламар говорит о нем. «Что значит черпать силу?» — сердито взревел Карамон, схватив чародея за мантию. «Полин пока еще не маг. Ты говорил, что все сделаешь сам». «Я помню свои слова», — перебил Деламар. Он даже не шевельнулся, но Карамон внезапно отдернул руку, задохнувшись от боли. «И я сделаю все, что должен сделать. Но этой ночью могут произойти странные и неожиданные вещи. Нужно хорошо подготовиться». Эльф холодно посмотрел на силача. «И больше не надоедай мне. Пошли, Полин. Возможно, тебе понадобится моя помощь, чтобы войти в эти ворота». Деламар протянул руку. Оглянувшись на отца, юноша увидел, что тот не сводит с него глаз. «Не входи», — молил полный муки взгляд Карамона. «Если ты сделаешь это, я тебя потеряю». Полин в смущении опустил голову, делая вид, что не понял смысла этого молчаливого крика, между тем ясного, как первые слова, которым отец учил его. Юноша отвернулся и нерешительно принял руку темного эльфа. Черная мантия была мягкой и бархатистой на ощупь. Полин ощутил могучие мускулы и тонкие изящные кости под ними, кажущиеся хрупкими, но крепкие, прочные и надежные. Невидимая рука распахнула ворота, когда-то выкованные из серебра и золота, а теперь черные и покосившиеся, непрерывно охраняемые тенями. Деламар шагнул внутрь, потянув за собой Полина. Жестокая боль пронзила тело юного мага. Схватившись за сердце, Полин с криком согнулся пополам. Деламар взглядом остановил бросившегося к ним Карамона. «Ты не можешь ему помочь», — произнес он. так темная королева наказывает неверных, смеющих ступить на эту священную землю. Держись за меня, Полин. Держись крепко и продолжай двигаться. Как только мы окажемся внутри, боль стихнет». Сжав зубы, юноша двинулся вперед мелкими шажками, обеими руками ухватившись за Даламара. Если бы не темный эльф, он бы давно сбежал из этого гнезда тьмы. Сквозь туман боли он слышал тихий шепот. «Зачем ты вошел? Только смерть ожидает тебя. Ты жаждешь взглянуть ей в лицо? Поверни назад, глупец. Возвращайся. Ничто не стоит этого». Полин застонал. «Как он мог быть так слеп? Даламар прав. Цена слишком высока». «Смелее, Полин!» Голос Даламара сливался с шепотом окружающей тьмы. Башня навалилась на юного мага всей огромной тяжестью темноты и магической силы, выдавливая жизнь из слабого человеческого тела. Но он продолжал идти, хотя сквозь кровавую пелену, застилавшую глаза, едва видел камни под ногами. «Так ли чувствовал себя дядя, когда впервые пришел сюда?» — спросил себя Полин, корчась от боли. «Нет, конечно, нет. Рейслин уже носил черную мантию, когда вступал в башню. Он пришел, наделенный почти безграничным могуществом, властелином прошлого и настоящего. Для него ворота открылись. Тени и твари тьмы почтительно склонились у входа. Так гласила легенда. Для него ворота открылись». С рыданием Полин рухнул у порога башни. «Тебе лучше?» — спросил Даламар, когда Полин с трудом приподнялся с кушетки. «Глотни вина, это эльфийское, великолепный урожай. Мне его доставили из Сильванести, втайне от местных эльфов, конечно. Это первое вино, сделанное после катаклизма. У него стойкий горьковатый привкус, как у слез. Некоторые знакомые говорили мне, что не могут пить это вино, все время плачут». Даламар протянул Полину бокал с темно-фиолетовой жидкостью. «И в самом деле, когда я пью его, на меня накатывает печаль». «Тоска по дому», — произнес, покачав головой Карамон, когда Даламар подал ему стакан. Полин понял по тону отца, что тот расстроен, чувствует себя несчастным и очень боится за него. Но Карамон невозмутимо сидел в кресле и даже старался казаться беззаботным. Юный маг бросил на отца благодарный взгляд и стал пить вино, чувствуя, как напиток изгоняет странный холод из тела. Непонятным образом вино заставило Полина думать о доме. «Тоска по дому», — сказал Карамон. Полин ожидал, что Даламар высмеет это утверждение. Темные эльфы были изгнаны от света своего народа, им было запрещено возвращаться на древнюю родину. Грех Даламара заключался в том, что он надел черную мантию, чтобы обрести силу темной магии. Связанного по рукам и ногам, с завязанными глазами, его привезли в телеге к границе лесов и выбросили. Для эльфов, чьи многовековые жизни привязаны к возлюбленным лесам и садам, быть изгнанным из земли предков намного хуже смерти. Даламар казался таким холодным и равнодушным, что Полин безмерно удивился, заметив, как на его лице промелькнула и мгновенно исчезла гримаса горя, как рябь на спокойной поверхности воды. Однако судорожный страх юноши перед эльфом уменьшился, ведь что-то, в конце концов, могло тронуть и Даламара. Полин потягивал вино, смакуя горьковатый привкус, и думал о своем великолепном доме, который отец выстроил собственными руками. Думал о гостинице, родительской гордости и радости. Думал об утехе, городе, уютно угнездившемуся среди листвы огромных валинов. Он покинул город, лишь когда пришла пора идти в школу, как и большинство юных магов. Юноша вспомнил о красавице матери и о двух непоседах-сестренках. Они таскали у него мешочки с ингредиентами, пытались заглянуть под его мантию и прятали магические книги. Как это может быть? Никогда больше не увидеть их. Руки Полина задрожали. Он поставил хрупкий бокал на столик рядом, чтобы не уронить его или не пролить вино. Затем быстро огляделся, не заметили ли этого отец с Даламаром. Но те были заняты негромкой беседой у окна, выходящего на огромный палантас. «Ты больше ни разу с тех пор не возвращался в лабораторию?» — тихо спросил Карамон. Эльф покачал головой, откинул с головы капюшон, и его длинные шелковистые волосы разметались по плечам. «Я вернулся через неделю после твоего отъезда», — ответил он, — «чтобы убедиться, что все в порядке». А затем запечатал дверь. «Значит, там все по-прежнему», — пробормотал силач. Полин увидел, что отец смотрит на Даламара пронизывающим взглядом, а лицо эльфа, глядящего на город, холодно и невыразительно. «Я полагаю, внутри должны быть вещи, которые могут дать магу громадную власть. Что находится там?» Почти не дыша, Полин поднялся с места и начал подкрадываться ближе, тихо ступая по густому роскошному ковру, чтобы не пропустить ответ Даламара. Магические книги Фистандантиуса, собственные книги Рейслина по магии, его заметки и сведения о травах, и, конечно, его посох. «Его посох?» — внезапно спросил юноша. Даламар и Карамон повернулись к нему. Лицо силача стало белее мела. Даламар чуть удивился. «Ты говорил, что посох дяди потерян», — обвиняюще сказал Полин отцу. «Так и есть, парень», — ответил Даламар. «Заклятие оплетает ту комнату. Даже крысы не могут прошмыгнуть рядом. Никто не может войти туда, не расставшись с жизнью. Если бы знаменитый посох Магиуса лежал на дне Кровавого моря, он не был бы больше потерян для мира, чем сейчас». «Есть еще одна вещь в этой лаборатории», — медленно произнес Карамон, внезапно озаренный. «Врата в бездну. Если мы не сможем попасть в лабораторию, то как ты собираешься пройти сквозь них? И что вы, чародеи, потребуете от меня, чтобы убедиться в смерти моего брата?» Даламар молчал, задумчиво вертя в руках бокал за тонкую ножку. Карамон, глядя на него, покраснел от гнева. «Это была уловка. Вам не нужно было убеждаться в его смерти. Зачем ты нас сюда привел? Чего ты хочешь?» «От тебя ничего, Карамон», — холодно ответил эльф. Силач побледнел. «Нет!» — его голос надломился. «Только не мой сын! Будьте вы прокляты, маги! Я не позволю этого!» Шагнув к Даламару, он схватил его и задохнулся от боли. Рука горела, словно ее ожгла молния. «Отец, пожалуйста, не вмешивайся», — пробормотал Полин, подходя к нему. Бросив на эльфа сердитый взгляд, он добавил. «В этом не было никакой необходимости». «Я его предупреждал», — пожал плечами Даламар. «Видишь ли, дружище Карамон, мы не можем открыть дверь снаружи». Немигающий взгляд эльфа остановился на Полине. «Но здесь есть тот, для кого дверь может открыться изнутри».